Глава 41. Увидев перед собой стеклянную стену оранжереи, Иван Майоров напрягся. Он подходил к заброшенному строению с южной стороны. Яркие солнечные лучи отбрасывали блики от стекол и не позволяли взгляду проникнуть внутрь помещения. По спине опера пробежал холодок. Если кто-то затаился внутри, то он перед ним как на ладони. До чего же паршиво осматривать обветшалые строения? В нормальном здании есть крепкие стены и двери, и существуют четкие инструкции, что и как контролировать. А здесь стена понятие условное, преступник может проломить ее в любом месте. Хотя, скорее всего, он напрасно нервничает. Оранжерея не отапливается, и вряд ли кому-то придет в голову. В этот момент Майоров заметил черные следы на талом снегу. Они тянулись из глубины сада к оранжерее. Старший лейтенант вспомнил, чему его когда-то учили. Длина стопы человека нормального телосложения примерно составляет 1/7 его роста. С учетом обуви коэффициент немного меньше. Здесь он наблюдал две пары следов. Большие, уверенные, очевидно, принадлежали мужчине ростом порядка 180 сантиметров. Средние, с острым носком, женщине на 15 сантиметров ниже. Следы располагались вплотную друг к другу. Женские ноги оставили менее отчетливые отпечатки, словно мужчина тащил спутницу за собой. Но больше всего оперативнику не понравилось, что следы исчезали в оранжерее, а обратных следов не было. «И что это за сюрприз? Кончай тянуть резину. Ты будешь говорить или нет?» — начал выходить из себя Гребенкин, тыча ствол пистолета в шею девушки. Руки Лизы Малышка были по-прежнему привязаны к железной спинке кровати, но она выторговала себе послабление, и мучитель разрезал веревки на ее ногах. Теперь девушка могла сидеть, опершись спиной. «Пить», — попросила Лиза, — «пить». «Ты что, рассчитываешь, что я побегу в магазин? Я уже давал тебе снег, другой воды нет». «Руки затекли, развяжите». «Хватит ныть, сучка. Ты убила Катю, и за это умрешь. Но сначала расскажешь о тайне, которую не успела открыть мне дочь». «Ваша дочь», — Лиза подняла взгляд на Гребенкина. Уголки ее губ дернулись, и девушка истерично рассмеялась. Мужские глаза налились свинцовой злобой. Гребенкин хлестко ударил ладонью девушку по лицу. Смех оборвался. Из разбитой губы к подбородку поползла капелька крови. «Ну все, мне надоело. Ты призналась в убийстве моей дочери. Этого достаточно. Сдохни!» Гребенкин вскинул пистолет к лицу пленницы. Девушка тряхнула черными кудряшками и сверкнула глазами. Ее косой взгляд, словно острие рапиры, ткнулся в глаза мучителя. «Тогда ты убьешь свою дочь». «Что? Решила поиздеваться напоследок?» «Здравствуй, папа». «Хватит нести чушь». «Придурок! Я Катя Гребенкина». «Врешь!» «Это и был тот сюрприз, о котором она хотела тебе рассказать. Посмотри на меня. Я никого тебе не напоминаю. Погибла Лиза Малышка. А я Катя Гребенкина. Я твоя дочь, кретин». «Я не верю. Дочь приезжала ко мне в Саратов. Она сама нашла меня». «Потому что Лизка дура. Мамаша нагуляла ее неизвестно от кого, а Лизка всегда хотела иметь отца. Доброго папочку. Она и обо мне хотела позаботиться. Разыскала тебя через интернет и стала зудеть, чтобы я съездила. Встреча с папой изменит твою жизнь, как ты это не понимаешь. Но мне ты и нафиг не был нужен». «Почему?» «Ты еще спрашиваешь. Ну и сволочь». Девушка нервно рассмеялась. «А почему ты бросил нас с мамой и ни разу не захотел меня увидеть?» «Ты все придумала только что, но это тебе не поможет. Ты Лиза, и я убью тебя». Гребенкин поднял опущенный было пистолет, но девушка смело глядела ему в глаза. «Не веришь? Тогда послушай. Я, Катя Гребенкина, родилась в паршивом городишке Грайворон на берегу реки Ворсклы. Нас учили в школе, что эти дурацкие названия дал Петр I, когда шел с войском на Полтавскую битву. Петр вставал рано и приказывал гарнисту «Грайворон», а когда уронил подзорную трубу в реку, возмутился: «Ворскла». Интересно, как бы назвали речку, если бы Петр I в нее помочился? Ты могла это узнать из интернета. Мы жили в доме без удобств, продолжила как заведенная связанная девушка. Из окна ни черта не было видно, кроме пирамидальных тополей, на которых селились сотни майских жуков. У порога на двух сотках мать выращивала картошку. Ты любил картофельные драники со сметаной. Мама каждый раз готовила их для тебя. Ты приходил, набивал брюхо и лез к ней в постель. А пока дрых, мама успевала постирать твою форму. Так у вас было заведено. Ты врешь, неуверенно покачал головой Игорь Гребенкин, мучительно вглядываясь в лицо девушки. Я говорю правду. Если ты Катя, то почему ко мне в Саратов приехала та, другая? Потому что Лизе нужен был отец, а мне нет. Вот я и сказала, дарю. Сама нашла, сама поезжай. Она и съездила. А потом ты обнаружил ее фотку в интернете на порно-сайте и примчался в Москву, чтобы защитить дочь от сутенера. Все мужики двуличные козлы. На чужих дочек лезут, а за свою готовы убить. Его больше нет. Беспалова? А ты крутой. Лиза предупредила меня, что когда ты приедешь, она откроет правду. Допустим ты, Катя. Только допустим. Ты призналась, что убила подругу. Зачем? Чтобы я не узнала тебе. Девушка опустила взгляд, поджала колени и стала выглядеть еще более беззащитной. Я попала в переделку и воспользовалась случаем. Мне надо было скрыться. Какую переделку? Долго рассказывать. Главное, ты опознал Лизу как свою дочь, и менты тебе поверили. Нет больше Кати Гребенкиной. Ее никто не будет искать. Я превратилась в Лизу-малышка. А как же паспорт? Я тебя умоляю. Там фотографии 14-летней пигалицы, а мы с Лизой немного похожи. Я вообще могу потерять паспорт и получить новый со своей фоткой. У меня есть ее свидетельство о рождении. Игорь Васильевич опустился на кровать, положил руки на колени и долго смотрел в пол. «Развяжи, у меня руки затекли», — попросила девушка и ласково добавила. «Папа». «Я тебе не верю», — покачал головой мужчина. «Ты убила мою дочь из зависти. В ее жизни появился отец, а у тебя его никогда не было». Пленница нервно передернула ногами. «Ты спал с моей мамой. Запомнил крупную родинку на ее бедре?» На внутренней поверхности, как раз на уровне чулок. У меня такая же. Взгляд Гребенкина скользнул по джинсам девушки. Из-под мутного наноса прожитых лет всплыло воспоминание. Он целует пятнышко на нежной женской коже, и его губы ползут выше. «Покажи», — тяжело выдохнул Гребенкин, растирая щетину на впалых щеках. «Развяжи руки», — потребовала девушка. «Ну же». «Вот на что ты рассчитывала. Обойдешься». Гребенкин сунул пистолет за пояс и принялся расстегивать джинсы девушки. «Если соврала, убью». «Сволочь! Гад!» — извивалась пленница. «Убери свои грязные лапы, козел!»